эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 2 декабря 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – противостояние Британии и Российской империи на Памире. В роли сказителя у нас сегодня Борис Олегович Куценко. Здравия, Борис Олегович! Здравствуйте! За пультом у нас сегодня Евгений Роденко, за порядком в чате Светлана Большакова. Ну, а в роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. Борис Олегович, огромная просьба немножко рассказать о себе и о чем мы сегодня поговорим. Всем здравия. Зовут меня Куценко Борис Олегович. Я кандидат философских наук, историк, религиовед. В настоящее время работаю в архивах и обнародую малоизвестные источники, которые могут нам более ясно и понятно рассказать о действительной истории Российской империи в период 19-го, начале 20 века. Сегодня мы с вами будем говорить о Памире, а точнее о противостоянии на Памирах Российской империи и Британии, Британской Индии. Почему этот вопрос интересен и почему мы решили его сегодня поднять? Дело в том, что Первая мировая война по источником нашего генерального штаба должна была начаться не в 2014 году, а она должна была начаться в 1902 году на Памире. Почему это не произошло и что было там такого, что могло привести к этому конфликту, это и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Кроме всего прочего, именно в этом регионе был связан плотный клубок интересов не только России и Британии, но также Германии, Франции, Япония и Ирана. Здесь действовали разведки, масонские ложи, тайные ордена. И все это, естественно, ни одна из этих стран не спешит обнародовать. Почему? Потому что многие из фактов, частично о которых мы будем говорить, могут быть использованы и в современности. Мы по-другому можем даже посмотреть на войну в Афганистане после того, как узнаем, что же происходило в этом регионе, на границах этого региона в конце 19 века. Потому что та официальная история, которая дается, она во многом правильная, но она дает только часть материала обрезается, а обо многих фактах просто умалчивается. Почему? Потому что если вы сказали А, надо сказать Б, и картина и политика многих стран в этом регионе рассматривается уже совсем под другим углом. Что такое Памир? Памир, во-первых, это ворота в Индию. Во-вторых, это ворота в Среднюю Азию для Британской Индии. В-третьих, это важнейшие караванные пути. И тот географический регион, контроль над которым позволяет вам свободно контролировать все зоны, которые находятся как на юг, на север, так на запад, на восток от крыши мира. Это первое. А во втором мы говорим немного позже. Когда же впервые Россия решила совершить захват части территории Памира, пройти через Памир? Это было уже в начале 19 века. Известный поход, попытка выдвижения наших войск при Павле I, части казачьей, которой командовал генерал Орлов, в 801 году как раз и собирались пройти через Памир, зайти в Ладак и далее, захватив перевалы и пользуясь вот этим географическим положением, осуществлять дальнейшую оккупацию и боевые действия в Северной Индии. Как известно, эта операция не удалась в связи с ликвидацией Павла I. Но в дальнейшем планы выдвижения в Индию, планы захвата этого региона, они естественным образом реализовались уже при Александре II, Александре III и Николае II. Вот о царствовании этих императоров мы сегодня с вами и поговорим. Дело в том, что при Александре II ситуация с Памиром, и не только с Памиром, а с пониманием цели и задачи русского народа, Российской империи в этом регионе, они кардинально поменялись. Реформа образования, введение санскрита в высшую школу, изучение индийской культуры, лингвистики привело к тому, что русская интеллигенция уже в последней четверти 19 века ощущает себя не просто русской, не просто славянской, она ощущает себя арийской. И слово «ариец», «арийство» уже было естественным не только для нашей интеллигенции, не только для Толстого, не только для Бальмонта, не только для Гумилева и русской прессы, но даже для официальных отчетов. Когда наш офицер описывал ситуацию в каком-то регионе, он четко разделял народы на арийские и неарийские. Это сегодня нас даже как-то коробит, напоминает Третий Рейх, но букву и слово не выкинешь. Поэтому разделение вот такое было достаточно жестким. И если народ являлся арийским, он являлся, соответственно, братским российскому народу, и ему давались максимальные преференции. Эти народы уже рассматривались как союзники. Вот посмотрите на такую замечательную литографию. Взята она из рамки книги «Человек». Эта литография была также введена в Гёксли. Это официальная антропология. Классическая немецкая, английская, и в том числе и русская. И если вы посмотрите на центральную часть вот этой картинки, то арийский этнос отображается здесь как раз великороссом и шведкой. То есть в тот момент максимально чистыми, яркими представителями вот этой общности являлся наш народ, а вернее и точнее великороссы. Поэтому получилось так, что уже в последней четверти 19 века отношение к корейским народам Индии и Ирана было уже несколько иным. Мы рассматривали их точно так же, как и славян, которые находились под игом Османской империи. И мы пытались освободить индийские арийские народы от гнета Британской Индии, которая действительно в этот период времени проводила акции геноцида, уничтожала этносы, и что самое страшное, уничтожало не просто этносы, уничтожало культуру при всех ее носителях. У нас было достаточно отчетов по не только той страшной ситуации, которая была в Индии, но и также мнение браминов, которое законодательство Британской Индии ставило в очень тяжелое положение, в ситуацию. И, естественно, верхушки вот этого индуистского общества, они считали, что Британская Индия является основным врагом культуры ведической, и ведическая культура здесь, она объединяла наши интересы. Основным лозунгом, который проходил через всю русскую прессу в тот период времени, был лозунг освобождения индийского народа от оков британского меркантилизма. То есть ситуация уже рассматривалась несколько в ином ключе. И для нас в тот период важна была не только Сербия, не только Болгария, но для нас важен становится и Систан. Это страна скифов, которая находилась на границах Ирана и Афганистана. Для нас становятся важными памирские таджики, которые, по нашему мнению, являлись не просто арийцами, они являлись также скифским народом, который выжил, сохранил свои антропологические характеристики благодаря нахождению в высокогорьях, что позволило ему не смешиваться с другими этносами. И действительно, российская армия, она спасала часть вот этих небольших групп, вот этих народов, которые фактически и Афганистан, афганские племена, афганское государство, и англосаксы, и китайцы, они фактически истребляли. Вот такая ситуация. Как известно, к 876 году Российская империя смогла разгромить Кокандское ханство и присоединить его к своей территории. Естественно, часть этой территории формально имела независимость. Бухара была вроде бы независимым государством. Все было замечательно, но контроль осуществлялся полный, тотальный. И в этом смысле все территории, вассальные Коканскому ханству, тоже автоматически переходили Российской империи. Более того, даже законодательно мы пытались это все оформить с Британской империей общим договором 1872-73 годов. Ситуация разворачивалась позитивно для Российской империи, тем более, что после русско-турецкой войны 1977-1978 года, когда Британия попыталась на очередной конференции затянуть этот мир и перевести его в формат новой Крымской войны, Российская империя показала свою силу именно в этом регионе. Александр II объявляет Джабский поход, и с территории Туркво наносится удар. То есть наша группировка движется в Северную Индию. Британия в тот момент не имела в этом регионе достаточного контингента. Ее позиции были достаточно слабы. Поэтому тут же англичане решили подписать мир. И благодаря этому Сербия, Черногория, Греция получают независимость, а Болгария свою автономию. То есть демонстрация в Северной Индии уже позволяла сделать достаточно много. Почему Российская империя не нанесла этот удар и не пошла дальше? Ведь вроде бы и славянские народы, и арийские народы, которые считались скифами, остатками скифов Кушанской империи, в любом случае были равны. Но в данной ситуации Россия еще не была готова к широкомасштабной войне с Британией на двух фронтах. Поэтому сначала решили решить вопрос с нашими братскими славянскими народами. Но промедление, к сожалению, не пошло нам на пользу. Почему? Потому что в 1983 году неожиданно Афганистан наносит удар по вассальным государствам Коканда. Он наносит удар по Рошану, Вахану и Тунднатху. Понимаете, тут ситуация была в том, что Россия действительно растерялась от такой наглости, тем более, что удар прошелся не только по территории Афганистана, но он был нанесен через реку Пянши. Это все привело к захвату таджикских небольших территорий в зоне контроля Российской империи. Таджики яростно сопротивлялись, потому что у них была ненависть к афганцам. Они этнически были в совсем другой группе. Антропологически очень сильно отличались. Это были иные культурные сообщества. В результате они просят помощи у России. Вроде бы она становится метрополией и должна помогать своим вассалам. Но в тот момент у нас просто в этом регионе не было достаточных войск для того, чтобы вступить войну с афганской армией. В связи с этим таджики героически защищаются. После этого начинается партизанская война, которая приводит к простой потере большей части таджикского населения. Афганцы вырезают в течение буквально одного года 70% таджикского населения в этом регионе. Причем интеллигенцию руководители таджиков официально вывозят в Кабул и там казнят. Естественно, Британская Индия на такие формы геноцида, которые совершал ее союзник против тех народов, которые симпатизировали России, никак не отреагировала, не ответила. Все происходило так, как должно было происходить. Естественно, России нужно было отвечать, и мы ответили Афганистану с другой точки. Мы нанесли удары по двум оазисам и захватили оазис Мерв. И в 1985 году англичане и афганцы, не сумев удержать этих территорий, подписали с нами договор. В связи с этим произошла у нас первая серьезная акция по разграничению территории между Британской Индией, Афганистаном и Российской империи. Но проблемы у нас на этом не закончились. Дело в том, что когда мы захватили Коканд, Коканское ханство, и начали осваивать Памира, мы оказались в том регионе, на который ранее не ступала нога человека. Вы должны понять, что это 5-7 тысячники. Действовать там вооруженным путем и даже в составе обычных групп было крайне сложно. Сейчас у нас есть современная альпинистская техника, веревки, современное оборудование. А в тот период времени люди работали с тем, что у них было под руками. Экипировка, естественно, была того образца, который позволяла российская армия передать в тот период времени. Поэтому даже нанести на карту свои границы мы в тот момент не успевали. Почему? Потому что нужно было зайти в те регионы и те отдаленные участки, которые просто еще географической науке были неизвестны. Этим, естественно, воспользовался не только Афганистан, но и Китай. И в тот момент, когда мы потихонечку начинали приводить в порядок административные ресурсы, китайцы достаточно быстро начали самостоятельно захватывать приграничные районы с Памиром. И образовалась такая интересная ситуация. То есть Россия, де-факто контролирующая Памир и юридически по всем документам, господствующая в этом регионе, с своих, соответственно, флангов, с левой стороны теряла позиции, уступая Китаю, а в центральном регионе она теряла территории, захваченные, соответственно, афганскими племенами. Британия также не останавливалась в своем движении, она продолжала захватывать территории. Было захвачено государство Четрал, в южном склоне Гиндукуша тоже захватывались территории, несмотря на договор с Россией. Британия вела себя крайне активно, причем ее абсолютно не интересовали никакие нормы международного права. Если государство было крупным, британцы заключали с ними договор и потихонечку, постепенно, входя в структуру этого государства, брали его под свой контроль. Так фактически Кашмир был присоединен к Британской Индии. Если силы были неравные, то государство просто-напросто теряло свою независимость и исчезало с политической карты, и о ней никто не вспоминал, это была часть просто британской территории. Иногда они шли на уступки, могли захватить крупное государство, при этом взяв его под контроль, выплачивая королю небольшие субсидии, но в любом случае это была часть Британской Индии. Поэтому Британия быстро продвигалась к нашим границам. Несмотря на то, что мы выбили их уже из Средней Азии, выбили из Восточного Туркестана, тем не менее продвижение их в сторону Памиров становилось действительно угрожающим. Пик вот этой агрессии приходится на 1890 год. Что происходит? Англичане договариваются с Афганистаном о том, что постепенно под видом комиссии по разграничению границ англичане вводят два корпуса. Первый корпус 2000 человек для того региона. Это достаточно много, это высокогорный регион. Афганцы помогают, вводят тысячный корпус. И затем англичане быстро после захвата вот этих таджикских территорий переводят туда 5000 корпус отборной английской пехоты. И, удерживая перевалы, потихонечку присоединяют эти территории к Британской Индии. Ситуация состояла в том, что, конечно же, если бы вот этот план, который осуществлял лорд Берд Пеннипарк, осуществился, это бы могло привести сразу же к войне, потому что Россия бы такого не потерпела. Но с учетом той ситуации, которую я описал, все было вполне реальным. Когда лорд Пеннипарк выдвинул свои подразделения, уже вопрос, казалось бы, был решен, но здесь интересную тактику выбрал Абдурахман Хан, руководитель Афганистана. Он взял и не выдвинул свой контингент. Англичане поняли, что произойдет столкновение, но столкновение с русскими один на один. Они не поняли действия Абдурахман Хана. И с учетом того, что этот человек сражался с ними во Вторую англо-афганскую войну, решили все-таки выждать ситуацию и понять, что происходит. Это спасло, в принципе, наше Памира. Но буквально через полгода происходит следующее. Англичане уже хорошо подготовились. Они решили туда не просто подразделения приграничные ввести, а ввести два крупных корпуса. Причем один корпус выдвинули из Бомбея, второй корпус вместе с подразделением уже находился там на месте. И Рой Джон, английский командующий этими силами, выдвинувшись из своих позиций, также пошел на соединение с афганской армией. Но в этот момент происходит никем не предвиденное событие. Начинается восстание индийского народа в этом регионе, откуда были выдвинуты войска. И войска на марше тут же разворачиваются, возвращаются обратно. И тут уже афганцы оказываются один на один с русскими. Афганцы были потрясены такой удивительной необязательностью англичан, тем более, что они выдвинули крупные соединения, и поняли, что если бы произошла такая ситуация, то уже они один на один оказываются вместе с русскими. Поэтому афганцы отказались от всех своих обязательств, и англичанам уже было длительное время сложно уговорить хана Абдурахмана. Поэтому, собственно, Англия выбирает иную политику. Она решает действовать уже не своим корпусом, а действовать путем дипломатическим. Для этой цели собирается тайная дипломатическая экспедиция, которую возглавляет всем известный Ян Скаббин. Вместе с четырьмя другими английскими агентами под видом обычных туристов они отправляются в Китай на территорию Восточного Туркестана. Побывав в Яркенде, они переходят в Кашгар и расселяются как туристы в этом регионе. Естественно, переход такого замечательного английского разведчика был нами замечен сразу же. И генерал Голицын, проведя скрупулезные исследования этой группы, выявил, что все они являются агентами британских спецслужб. Более того, по каждому из туристов Российская империя, оказывается, имела очень подробное досье. Они знали, где они проходили обучение, где находились основные центры. Неплохо российская разведка была осведомлена о учебном центре в Квете. И мы даже, как это ни парадоксально, знали учебный план, по которому занималась английская резидентура, офицеры английского генерального штаба. Вот такая вот интересная ситуация. Когда мы провели анализ событий, маршрутов, направлений и специализации этих людей, наш генеральный штаб сделал следующий вывод, что англичане готовят договор союзнический между Китаем, Афганистаном и, соответственно, Британской Индией, по которому мирным путем они попытаются аннексировать те территории, которые уже формально захвачены и китайцами, и, соответственно, афганцами. При этом английские корпуса будут не столько участвовать в боевых действиях, сколько уже заходить в освоенные районы, либо же демонстрировать силу на определенном отдалении от русских войск. Миссия благополучно доходит, как я уже сказал, до Кашгара. Это центр восточного Туркестана. При этом уже на подходе к этому пункту российская разведка смогла определить крупные денежные переводы, которые проводила Британия через банки промежуточных государств. И, соответственно, возле дома, где расселилась британская миссия, был установлен постоянный, достаточно жесткий контроль. При этом парадокс заключался в том, что Ян Скаббин никуда практически не выходил, что было удивительно даже для туриста. То есть он был полностью пассивен, и первые наши доклады говорили о том, что действительно вот эта английская миссия ничего не делает. Тогда была поставлена задача все-таки вскрыть переговоры, метод, как они велись, и, соответственно, четко доложить о предмете переговоров. Как вы думаете, Георгий, как англичане могли вести переговоры с китайцами, если они не выходили из своей миссии? Ну, на самом деле, мне нечего ответить, как они могли. Логично. Поэтому слежка выявила такой интересный факт. К одному из членов английской миссии приходил китаец, который обучал этого члена китайскому языку официально. Когда была установлена слежка за этим китайцем, оказалось, что после своего преподавания через какое-то время он появлялся в китайском посольстве. И такой маршрут он проводил постоянно. Задача стала понятной, и через нашу агентуру уже в китайском посольстве, а здесь надо сказать, что англичане действительно сработали четко, и провал был именно у китайцев, мы смогли узнать предмет переговоров, наши ожидания вполне оправдались. Мы также поняли, что китайцы пока не готовы к решительным действиям. Они, нельзя сказать, что были провальными эти переговоры полностью, но ситуация была таковой, что китайцы вели себя крайне осторожно, тем более, что недавно мы после захвата Восточного Туркестана вернули им часть территории. Эти территории вполне могли обратно тоже забрать. То есть такая опасность была. Естественно, Ян Скабинд через некоторое время вынужден собираться обратно в дорогу. При этом, как профессиональный шпион, он создает резидентуры как в Восточном Туркестане, так и на Памирах и на границах с Афганистаном. Эти группы хорошо финансируются. В основном для переписки и для курьерской службы он использует афганцев, которые, собственно, работали исключительно за деньги и не проходили до этого никакой специальной подготовки, но были местными жителями, прекрасно ориентировались в горах, часто имели уголовное прошлое. Но российский русский генеральный штаб в 90-м году, в сентябре 91-го года, понял, что делать что-то надо и дальше сидеть уже нельзя. Почему? Потому что большая часть территории захвачена Китаем и Афганистаном, и Британия продолжает наращивать усилия по дальнейшему захвату территории. А что бы вы сделали на месте нашего командования, Георгий? Борис Олегович, у меня на самом деле возник вопрос, а какие все-таки геополитические интересы преследовала Британия на Памире? Ну, здесь два интереса. Первое, если Британия блокирует перевалы и Памир, то она отрежет часть путей для захвата Британской Индии. Это была защита. С другой стороны, ни для кого не секрет, что британцы рвались в Восточный Туркестан. Они хотели захватить часть территории, присоединить к себе, и также они рвались в Среднюю Азию. А Памир – это были ворота в Среднюю Азию. Если они были открыты для англичан, то тогда уже опасность возникала для России, для ее безопасности. Потому что англичане вторгались в наши подбрюшья. Где власть русская только-только установилась. Ведь Какан был захвачен только в 1976 году. Здесь прошло каких-то 14 лет, а это был мусульманский регион, достаточно агрессивный, дикий, насыщенный различными сектами, и захватывать его было не так просто, а удержаться в нем было тем более сложнее. При английском воздействии, активном и финансовом, и идеологическом, и вооруженном, мы попадали в сложную ситуацию. Поэтому и англичанам нужно было держаться за Памир, и нам нужно было тоже за Памир держаться. К тому же, здесь действительно возникла такая ситуация, что Россия спасала местные народы от полного вырезания. Понимая, что горные таджики, чтобы вы поняли, кто такие горные таджики, я хочу сказать, что это белокурые, голубоглазые люди со всеми признаками, собственно, европеоидной расы. То есть, если бы вы увидели горного таджика, кстати, сейчас можно тоже фотографии посмотреть этих народов, от них немного что осталось, но есть очень много представителей, вы бы не отличили его от шведа. Я уже успел подсмотреть, это рыжий народ с голубыми глазами. То есть есть русы, рыжие, есть да. разные. Вот, поэтому мы понимали, что если мы оттуда уйдем, их просто физически вырежут. Имеется в виду, вырежут остаток. Потому что, когда мы пришли, мы, в принципе, большую часть этого населения спасли от неминуемого геноцида. А геноцид Британии и ее союзники проводили тихо, спокойно. Тем более, что все эти народы были, так скажем, разделены на мелкие княжества. И их было очень легко с использованием новейших вооруженных сил и большого массива народа, который давал и Китай, и Афганистан, просто-напросто ликвидировать. Там, где проходил афганский корпус или приходили англичане, очень часто в Гималаях, на Гиндукуше, в Памире просто ничего не оставалось. Вот такая вот ситуация. Поэтому мы здесь и свои интересы защищали, а с другой стороны мы спасали местные народы, местную культуру и рвались дальше. Действительно, Россия готова была спасать индийскую цивилизацию от такого британского меркантилизма. Это действительно было так. Мы рассматривали их как братья. И при даже личном общении многие русские офицеры в отчетах писали, что это народ очень приветливый, добродушный, по менталитету очень близок к великороссам и, естественно, хочет вступить в Россию. Таджики были одним из немногих народов, кто добровольно сразу же, когда он увидел русских солдат, офицеров, казаков, воспринял нас как ближайших родственников и готов был вступить под покровительство Белого Царя. Очень тепло о горных таджиках отзывался весь наш офицерский состав, генералитет и рядовой состав. Но об этом чуть-чуть позже. Вот те причины, которые там были. Но, тем не менее, в данной ситуации, Георгий, было принято единственное правильное решение. Бросить на Памир вооруженные группировки, подразделения, в том числе и генерального штаба, который возглавлял тогда еще полковник Ионов, с невыполнимыми задачами. Вы должны понять, что это 5-7-тысячники. И даже сегодня, когда мы видим, как с кислородными баллонами идут у нас альпинисты, да, на вот эти территории, вот, мы рассматриваем их как героев. Но ведь это были вооруженные группы, обвешанные оружием, снаряжением, деньгами, массой того, что им требовалось для прохождения в тех зонах, где, еще раз я повторю, белый человек еще не ступал ни разу. Дарвас, он был открыт именно нами. До нас это государство вообще никто не знал. Не знал, что там земля есть и существует жизнь. Вот такая вот ситуация. Задача была следующая. Во-первых, пройти по всей границе, захваченной китайцами, захваченной афганцами. Естественно, обходя те зоны, которые мы признали. Это Рошан, Вахан и Дарвас. И установить пограничные знаки. После этого подчинить все местное население. Многие из них не знали, что такие русские, что они существуют вообще. Навести порядок, защитить местное население от вторжения афганцев и китайцев. И начать проводить планомерную разведку. В том числе действовать в контрразведывательных целях. То есть против афганской и, главное, англосаксонской разведки. Части Ионова выполнили задачу, смогли выдавить китайцев, установить новые, соответственно, пограничные заграждения. Наиболее опасен был афганский участок. Почему? Группа была немногочисленная. Она могла быть уничтожена раз 500 в высокогорьях. Почему? Потому что афганский контингент в каждой из этих частей мог превышать 10-15 раз нашу группу. Спасали нас слухи, которые тоже тщательно распространялись, да и никому в голову не могло прийти, что всего 150 человек, а там народу было даже меньше, могут отважиться на такую экспедицию и за 60 дней выполнить то, что не могли сделать Китай, Афганистан и Британия в течение 10 лет. Как, собственно, подбирали этих людей? Подбирали лучших. Сбивали их в так называемые охотничьи команды, в российской армии так называли разведбаты. к этим разведбатам прикомандировывали офицеров генерального штаба. И когда мы читаем о вот этой группе полковника Ионова, естественно, из всех официальных документов вот эти личности выпадают. Даже при докладах просто писали, что прикомандированы офицеры генерального штаба. Ни каких данных не высказывалось. Поэтому это были усиленные кадрированные группировки с хорошо подготовленными контингентом из казаков. Вооружение было обычное. Винтовки Мосина. В тот момент были введены бебуты в, так скажем, официально уставную систему. Бебут, естественно, использовали во всех случаях и для колки, и для рубки. С одной стороны, это холодное оружие напоминает ятаган, с другой стороны, им можно и колоть, и рубить, как, собственно, обычной короткой саблей. Естественно, все имели обычные стандартные финки, которыми прекрасно пользовались, и которые применяли в хозяйственных, в том числе, надобностях. Офицеры имели классические вот такие кинжалы, которыми тоже кортики использовали в разных ситуациях. Появился вскоре в этом же регионе у нас известный наган, который я уже, собственно, показывал. Можно взглянуть вот еще на другой тип бебута с двухсторонней такой заточкой. Обратите внимание, что заточка здесь разная. Внутренняя часть она предназначалась для рубки костей, внешняя часть для рубки мяса. То есть он не просто универсален как оружие, но еще и, так скажем, при применении, при нанесении разных ударов имеет тоже свои какие-то особенности. Что происходит далее? Группа закрепляется, и после закрепления на конкретных территориях, установления порядка, многие аулы отказывались сдавать даже проводников. Пройти без проводников в регионах было сложно, поэтому действовали очень жестко. Многих брали в заложники, захватывали, заставляли работать, платили деньги. То есть и мытьем, и катанием. В любом случае, этот регион был полностью взят под контроль. Но оставалась резидентура Британии, которая тоже пытается насытить его своими шпионами и диверсантами. И в этой связи, естественно, большое внимание было направлено на экспедицию Ян Скабенд. Как и предполагалось, Ян Скабенд и еще два его человека, англичан, отправились в этот регион. Ян Скабенд ушел на Памир, второй его заместитель ушел немножко дальше на Памиры, третий находился в Геркенде и занимался, так скажем, координацией этой деятельности. Очень скоро случился казус. Ян Скабенд, который находился в своей палатке, вдруг неожиданно увидел Ионова, полковника, который его посетил в его замечательном горном уединении. Как вы думаете, Георгий, реально ли маленькой группе, ну даже 30-50 человек в Памирах найти человека? Ну даже сегодня. Ну, я думаю, что это грандиозный горный массив. Они не просто так его крышей мира называют. Скорее всего, нет. Да. Значит, но, к сожалению или к счастью, Ян Скабенд действительно подумал, что это везение русских. Естественно, он был депортирован за территорию Российской империи. Долго английский резидент утверждал, что это совсем не факт, что это российская территория. Но, тем не менее, он выехал. И долго он считал, что действительно произошла случайность или дикое везение. Случайности бывают, но крайне редко, тем более это не этот случай. К тому же у Ян Скабенда пропали все курьеры, которые перевозили его документацию, переписку и использовались при вербовке местного населения. Активную деятельность он развел среди киргизов местных, где вел пропаганду и, соответственно, подбирал уже боевые группы для сопротивления Российской империи уже на ее территории. А как вы думаете, как реально могли найти Ян Скабенда? Причем вышли абсолютно точно, четко, без всяких вопросов. Ну, я думаю, что кто-то помог в этом вопросе. Ну как, кто помог? Все крайне просто. Дело в том, что между Россией и Британией сложились очень холодные отношения после 1820 года. В 1820 году, как известно, был ликвидирован, зверски убит наш дипломат, который шел с курьерской почты от Нисселерода к Радже Сингху. И документы, снятые с трупа, были опубликованы в британской прессе. После вот таких жестких действий и убийства наших дипломатов, в принципе, мы очень аккуратно относились друг к другу, но, тем не менее, с персонами не первого уровня не церемонились. Дело в том, что у Лицхабента пропали, как я сказал, все курьеры. Курьеры, у меня есть на это определенные свои мысли, и я их могу подтвердить, скорее всего, были ликвидированы. Почему? Потому что вся переписка этой резидентуры сегодня лежит в наших архивах. То есть в МИДе и в Генеральном штабе всю эту переписку читали. Как вы думаете, что случилось с теми людьми, с кого эту переписку сняли? Ну, скорее всего, их нет в живых. Ну, не было на живых. Может быть, да? Вот. Но, тем не менее, их больше никто не видел после этого. И, естественно, если курьер идет от Лицхабента, он знает, где он находится. То есть через его курьеров, через вторых, третьих лиц, через ликвидацию всей системы, был в конечном итоге выявлен последний агент, тот, который, собственно, и был носителем финансовых средств, всего того, что дали, и его основной помощник. То есть, таким образом, британская разведка была выброшена из Памира. Мало того, что мы зачистили, поставили границы, ну, еще и выбросили. Вы знаете, говорить об этом очень просто, но не надо забывать, что это семитысячники. И какого рода были люди, которые могли ликвидировать курьеров, которые являлись местным населением, естественно, полностью контролировать все, что там происходило, и совершать такие действия, при том, что, еще раз хочу сказать, и об этом Лицхабент писал своему руководству, ему никто не верил, кстати, группы наши были крайне малочисленные, то есть фактически все Памиры держали не более 200 человек. Сейчас кажется это фантастикой, но такое качество людей было, такая подготовка в русском генеральном штабе, такой отбор. А людей действительно отбирали по всему Туркестанскому военному округу. То есть выбрали самых лучших. То есть это была элита. Кстати, денежное вознаграждение там было совсем иное. Вот. Но на этом мы не остановились. Если бы мы занимали исключительно оборонительную позицию, англичане через некоторое время начали бы свои действия возобновлять. Естественно, нам нужно было идти вперед и действовать агрессивнее. Задача была поставлена, и, естественно, эту группу снова возглавил полковник Вонов. То, о чем я буду говорить сейчас, к сожалению, в исторической литературе еще неизвестно. То есть эти сведения частично мной уже опубликованы, а далее мы будем публиковать более подробные материалы. Проводит рейд на британскую и афганские территории. Что он делает? Вместе со своей группой он входит на территорию Читрала, которую контролировали англичане, и с крупным соединением проходит так, что английская пехота его не замечает. Проходит мимо горной пехоты, спускается вниз и доходит до Инда. Вы представляете, что это такое? Ну, промежуток там не очень большой относительно, но он находится на Инде. И вернувшись обратно, полностью сфотографировав, нанеся на карту весь маршрут движения, возвращается обратно. Было для англичан в этом событии, о котором, кстати, мы произвели утечку небольшую, информация. Для англичан было поставлено два очень неприятных вопроса. Первое, то, что русское крупное соединение проходит мимо укрепленного английского форпоста, незамеченное, и вторгается вглубь территории на глубину Инда. Если это сделала группа Ионова, значит, достаточно быстро русские могут провести туда и крупное соединение уже с печальными последствиями для Британии. И второй момент заключается в том, что русские разведали маршрут. Считалось до экспедиции группы Ионова, что прохода туда для живого человека нету обычно, что эти места недоступны. Мы произвели разведку местности, и для нас здесь возникло два момента. Первый позитивный, как вы уже поняли, а второй негативный, потому что этим же путем могли воспользоваться англичане для крупномасштабного вторжения тоже на Памир. Вот такая вот ситуация. При этом по темпам действия мы опережали англичан, и в 1995 году, то есть буквально в течение 2-3 лет мы смогли договориться, был подписан хрупкий мир с Британией. При этом британцы решили также наладить отношения между Россией и Афганистаном. Мы в 1995 году подписали договор, а в 1996 году решили поменяться таджикскими территориями. То есть то, что было на нашей территории за рекой Пяндж, соответственно, возвращалось нам. Нам возвращалось государство Вахан, Рошан. А вот Дарвас, который находился на территории Афганистана за речкой напротив нас, с учетом того, что его сложно было контролировать, это афганская территория кругом, мы решили передать Афганистану. И таким образом, вроде бы по количеству территорий все сошлось. Единственное, Дарвас очень плотно был заселен таджиками. Мы здесь предполагали следующее, что так как таджики ненавидят афганцев, после присоединения к Афганистану все население тут же перейдет к нам. То есть переплывет реку, и мы их примем, как арийское население. Кстати, сразу же было решено, что все беженцы-таджики, они на 3 года освобождаются от налогов, бесплатно наделяются на территории, контролируемой Российской империей, землями, им более того выдается определенный кредит на поднятие хозяйства, населения и всего остального. То есть мы к таджикам относились точно так же, как и к великороссам, как к русским крестьянам, которых переселяли, к примеру, во Владивосток и Восточную Сибирь по желанию заниматься фермерским хозяйством и, соответственно, брать там какие-то территории. Все вроде бы было позитивным, но оказалось следующее, что, оказывается, таджики ненавидят не только афганцев, но они ненавидят также и бухарцев. А им нужно было переселяться в регионы, где бухара очень много значения имела и в административном плане, и в политическом, и в конкретном, когда люди являются соседями, естественно, с ними надо жить и как-то контактировать. Поэтому население Дарваза осталось на месте. У них были очень тяжелые условия, сложные взаимоотношения с афганцами, но они решили остаться там. Для России это было плохо. В каком смысле? Ну, во-первых, был небольшой меркантильный интерес, об этом тоже нужно, конечно, сказать. Это было податное население, через какое-то время они платили определенные деньги в казну, и они же заселяли наши территории. Плюс этих же таджиков можно было использовать и в военном деле, так как практически все Памиры и переход в другие горные массивы был заселен родственным населением. Очень часто люди, которые жили в Вахане, Рошане, они имели родственников в тех английских территориях, которые нам были интересны. Поэтому у нас есть много специальных записок нашего русского генералитета, который на это внимание обращал. Значит, естественно, этот вопрос надо было как-то решать. И здесь Россия опять делает первый шаг, первый ход, Е2, Е4. Через Пяндж переправляется Насретулла Бек, это политический лидер таджикского народа. Переправляется он, естественно, не один, а переправляется он с людьми, естественно, груженным русским оружием. В течение 2 недель он организует таджикский народ и производит государственный переворот. И объявляет о независимости Дарваза. Уничтожаются афганские офицеры, более 50 солдат захвачены, кто в плен, кто убит. Вот. Далее вооруженная борьба начинается против Афганистана. Афганистан, естественно, мобилизует свои силы, но ведет борьбу не так, как предполагал Насретулла Бек. Он не пытается воевать в горах. Афганцы просто-напросто заходят в аулы открытые, забирают все гражданское население и вместе со скотом вывозят в Афганистан. И никто в горы не заходит. То есть за короткий промежуток времени фактически все таджики оказываются без своих домов, родственников, жен и всего остального. Возникает определенный раскол, Нусратуллу Бека предают, он вынужден бежать. И бежит куда? Естественно, в Туркестанский военный округ, откуда он с оружием и прибыл. В Дарбазе идет гражданская война. Естественно, афганцы пытаются перекрыть границы всеми возможными средствами с Россией. Почему? Потому что основная часть добровольцев, естественно, идет со стороны Туркестанского военного округа. Оружие тоже оттуда идет. Вот. Но возникает ситуация, при которой население таджикское уже не в состоянии жить в таких условиях. Их обкладывают налогом, заставляют кормить весь афганский корпус, который находится на территории Таджикистана. Таджики и так, дарвазы, бедные люди, и они вынуждены, естественно, чтобы избежать полного геноцида, бежать на территорию России. Таким образом, мы в течение буквально полугода переселили в наш регион все таджикское население дарвазы, что, собственно, и требовалось. С этого момента концентрация таджиков на нашей территории достигла нужного значения. Но это обострило, как вы понимаете, отношения с Афганистаном. Афганистан полностью закрывается. И с 1908 по 1900 год у нас начинается новый период такой холодной войны против Китая, соответственно, Англии и уже Афганистана. Идет ротация войск, английские соединения заходят на афганскую территорию. Англичане передают крупные, так скажем, арсеналы вооружений Афганистану. Китай наращивает свою группировку, и он пишет, что в приграничных районах китайцы сконцентрировали очень крупные соединения силы. Поэтому концентрация шла сил не только со стороны Британии и Афганистана, но Китай, причем Китай особенно. В 1900 году происходят два интересных события, которые полностью изменили ситуацию в регионе. Первое событие. Россия вторгается в Маньчжурию, фактически захватывает Китай. Китай оккупирует иностранные державы. И опасность со стороны левого фланга для памирской группировки, она исчезает. Почему? Потому что Китай фактически теряет часть своей независимости и не может уже действовать против России. С другой стороны, в 1900 году подписаны с Францией Николаем II, он уже царствует давно, секретные протоколы к тому договору, который был подписан еще при Александре III. Эти секретные протоколы говорили о следующем, что Российская империя в случае войны между Францией и Британией обязуется нанести в районе Памиров удар, причем движение должно было идти не только со стороны Памира, но и Ирана и Афганистана. При этом численность соединений, которые там могли быть, описывается в 300 тысяч человек. То есть с этого момента вторжение в Британскую Индию становится не просто прихотью России и русской интеллигенции, а уже международным обязательством. Для англичан это было очень неприятно. Почему? Потому что в тот момент, в конце 19 века, совокупный французский и русский флот, они вместе превышали флот британский. К тому же, вот эти действия агрессивные, они совсем не держались в секрете. Более того, совместная французская и русская эскадры выходили для учений совместных, в том числе в район Британской Индии, что, конечно же, приводило англичан к печальным мыслям. Нам казалось, что этот договор нас полностью обезопасит в плане Памиров. Почему? Потому что любое движение англичан в эту сторону, начало войны, автоматически приводит к включению в него Франции. Англичане это понимали, это действительно было сдерживающим фактором. Тем более, что одну фигуру с этой шахматной доски убрали Китай. Для англичан это было тоже значительно. В связи с этим в российской дипломатии не верила в возможность начала боевых действий в этом регионе, так как считала данную ситуацию невыгодной для Британии. Британия же придерживалась других мыслей. Она начинает активно наращивать свою группировку в этом регионе, активизирует строительство обычных дорог, железных дорог. Причем самое интересное, что если вся наша логистика, которая использовалась в военных целях для российской армии, она в первую очередь использовалась в том числе и для торговли. Это позволяло нам активизировать торговлю в Средней Азии, нарастить плотность населения в этом регионе. Это все было очень позитивно для развития Российской империи. Британские же вложения, они были в никуда. То есть, они могли использоваться только вооруженными силами. Потому что проходили через те регионы, где нога человека не ступала. Вот такая вот ситуация. Причем в тех районах, где и торговля особо не шла, и районах труднодоступных, очень сложных для проживания. Во многих из этих зон с началом зимы территория полностью перекрывалась снегом, и по 6-7 месяцев оттуда живой человек выйти не мог просто так. Да, только вот при печальных обстоятельствах. Вот такая вот ситуация. Но к 1901 году русский генеральный штаб, офицеры, начиная с нижнего звена, заканчивая даже самим генералом Куропаткиным, докладывают царю о том, что, собственно, Англия готовится к войне. Причем войне не просто на Памирах, она готовится к войне мировой. О чем шла речь? Имеется в виду Британская Индия. Ну, во-первых, Британия модернизирует свои вооруженные силы, наращивает их в регионе, создает дополнительные мощности для производства вооружения, патронные заводы, лафетные заводы. Причем делает это таким образом, что армия, находящаяся в Британской Индии, полностью становится, так скажем, автономной. Ей не требуются поставки по морю. Почему? Потому что была возможность перерыва этих поставок русско-французской эскадрой, и англичане уже готовились даже к этому. То есть создавали те мощности, которые у них были в достаточном количестве, но на территории Британской Индии их именно не доставало. Соответственно, перевозятся крупные соединения именно в район, прилегающий к Памирам. И самое главное, заканчивается строительство дорог. Когда мы проанализировали вот всю вот эту ситуацию, оказалось, что, скорее всего, англичане планируют вторжение на территорию Памира в 1902 году. Почему? Тогда... Потому что именно в этот период времени будут закончены все работы по установке покрытия дороги и будут окончательно переброшены соединения. В 1902 году мы уже ждали начала боевых действий, тем более, что не только англичане перебросили туда отличную, хорошо обученную английскую пехоту, которую использовали только в крайних случаях и на ударных направлениях, но даже захватив и заняв все основные перевалы, которые требовались для вторжения на территорию Памиров, они не только распределили там войска, но даже завезли стройматериал и лес для оборудования переправ. То есть ситуация примерно такая же, как в 1941 году. Немцы стоят на границах и дымят танки и движки у их техники. То есть все видят, что концентрация войск есть, и государство готово. И готово не только в отдельной части, но вся его экономика перестроена вот в этом направлении. Я углубляться не буду. Если вопросы дальше появятся, я могу подробнее объяснить вот ситуацию подготовки Британии, связанную с ней. Российская империя делает странные вещи. Вот как вы думаете, если бы мы с вами были в генеральном штабе или были Николаем II, что бы мы сделали на границах с Памиром? Георгий, как вы думаете? При такой концентрации английских войск и, соответственно, афганских резервистов. Ну, наверное, направили туда тоже свои какие-то силы. Конечно, это было вполне естественно. Но парадокс заключался в том, что при том, что все вот эти документы были, при том, что к 1902 году уже не только Куропаткин, но даже представители МИДа, а МИД у нас был такой про-британский, про-английский, почему я объясню чуть позже. Это не значит, что он не выполнял своих миссий или работал против России. Нет, он работал за Россию, просто немножко на другом фронте. Даже МИД был уверен в том, что англичане не просто стараются и пытаются подготовиться к захвату Памира, но они пытаются вторгнуться в Среднюю Азию. То есть даже представители МИДа об этом писали. Тем не менее, там остается одна группа Ионова, он уже генералом к этому моменту стал. Знаете, сколько у него в подчинении было людей? 200 человек. При этом в одной квете англичане имели 6 тысяч. При этом надо понять, что тогда уже появились пулеметы «Максима», они были насыщены и горной артиллерией, пулеметами, всем, чем хочешь. То есть в плане пехоты это было совсем для нас грустно. Но парадокс заключался в том, а на каждом перевале не менее 600 тысяч человек. То есть мы, вся группировка, 200 человек, были распределены по части Таджикистана, по части Памира. При этом они были разбиты на 7 групп, ну и сами можете 200 разделить на 7. Причем некоторые группы составляли по 35 человек, некоторые были меньше. Их основная задача заключалась в контроле территории, естественно, пограничной службе. Но самое главное, после знакомства с бумагами, я пришел к выводу, что их задача была разведка в приграничной полосе. Ну, где-то плюс-минус 50 километров от той полосы, где они находились. Если представить, что это горный район, это достаточно глубоко. При этом использовали они, естественно, местное население по большей части, и много у нас бумаг сохранилось по отчетам именно нашей резидентуры таджикской национальности, кыргызской национальности, который забрасывался в этот регион, ну, якобы для торговых целей, для поездки к родственникам. В общем, мы всю полосу английскую знали точно, но это были не те подразделения, которые должны были отстаивать территорию, вгрызаясь в перевалы, удерживая их. Они, конечно, бы попортили англичанам кровь, но это были силы несоизмеримые. Вы понимаете, до 1902 года ни один солдат из Турк-Во в районы Памиров и на перевалы русские не пришли. Это, конечно, шокировало. И шокировало и англичан, и для историков сегодня это является маленькой тайной. С одной стороны, кажется, что Российская империя специально провоцировала Британию на вторжение на эти территории для того, чтобы включить договор между Францией и, соответственно, Францию втянуть в эту войну. Такой вариант возможен? Почему нет? Возможен. Мы не имеем, еще раз я хотел сказать, абсолютно точного ответа на эти цели и на причины такого поведения. Но все оказалось гораздо проще. Самый последний момент, когда в 1902 году уже были закончены последние приготовления, построены уже все дороги, переброшены войска, имущество, техника. Вдруг ни с того ни с сего Абдурахман хан берет и отказывается от своих обязательств. И говорит, что мы с Россией воевать не будем. Ну, естественно, британцы начинают угрожать. Почему? Потому что действительно финансовые средства гигантские были потрачены на все эти мероприятия, все это было заверено договорами международными. На что Абдурахман хан делает очень простую вещь. Он берет и объявляет мобилизацию всего населения. Выдает вооружение, активизирует, соответственно, свою деятельность. И получается так, что Англия теперь воюет при нейтральном Китае с Россией и Афганистаном. А это немножко меняет ситуацию. Естественно, это привело к небольшой заминке. И эта заминка в конечном итоге привела к тому, что было потеряно время вторжения. После того, как выпал снег, все английские гарнизоны оказались оторванными от основных баз вот этими снежными завалами, заслонами. Они не могли двинуться ни вперед, ни назад. Но самое интересное, что в принципе Россия могла их начать потихонечку уничтожать. Ну, хотя бы часть из них. Тот период времени. Почему? Потому что Англия со своей позиции не могла им предоставить никакой помощи. В общем, миллионы средств, большие очень, так скажем, усилия были, казалось бы, на первый взгляд выброшены напрасно. Английские корпуса потихонечку замерзали в горах, не в состоянии двинуться, потому что время было утеряно. Афганистан неожиданно стал враждебной страной. А как это могло произойти, как вы думаете? Ну, на самом деле, почему у меня... Афганистан так повел? Появились, скорее всего, какие-то договоренности с Российской империей? Здесь есть два момента, которые нужно знать. Ну, первое, что приходит в голову, Афганистан понимает, что если в регионе начнет доминировать Англия, то его независимости может прийти конец. Тот же самый Абдурахман Хан участвовал в последней англо-афганской войне, которую вроде бы Афганистан выиграл, но он-то ее выиграл благодаря чему? Благодаря русскому оружию и благодаря помощи России. Если ее не будет, то Афганистан уже не в состоянии будет один свою независимость поддерживать. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что Абдурахман Хан, он как бы жил в Ташкенте в свое время. И он был выброшен на афганскую арену во время этой войны великолепной именно из Туркестанского военного округа. То есть это очень непростая фигура. И если мы проанализируем политику Афганистана, да, конечно, Абдурахман Хан отстаивал свои интересы. Но при всех вот этих нюансах глобально он вел прорусскую политику. И вот эти неудачи, которые возникали у англичан по непонятным причинам, они вполне могут быть объяснены этой теорией. Факт остается фактом. Абдурахман Хан прибыл из Туркестанского военного округа, из Ташкента, и был направлен Кауфманом, нашим командующим этой территории, и, собственно, знал его достаточно неплохо. Вот такая ситуация. Казалось бы, Россия выиграла. Причем самое интересное, что она выиграла, не потратив ни одного рубля. Она делала минимальные движения, вынуждая англичан выбрасывать гигантские средства. При этом они не добивались вроде бы никаких преференций. Но мы, к сожалению, немножко недооценили Британию. Британия оставила этот контингент в районе Памира, и, к сожалению, этот контингент продолжал угрожать нашему Туркестанскому военному округу по понятным причинам. И мы не могли, это не касается ни Памиров, и самого Турквор, вывести оттуда соединение в какой бы то ни был регион. Более того, мы вынуждены были саму Турквор укреплять по понятным причинам. А далее начинается русско-японская война. Русско-японская война, принято считать, что начинается в 1904 году. Но на самом деле по Китаю было нанесено два удара. Первый удар был нанесен Британии, она вторгается в Тибет. И как раз соединения, которые находились в горах в районе Памира, держали фактически весь Туркестанский округ в напряжении и прикрывали, собственно, фланги Инскабента. То есть в случае удара по английской группировке нашими подразделениями в Тибете, соответственно, англичане имели возможность ударить и по Туркво. При этом самое интересное, что они открыто допускают в свои соединения русскую резидентуру и демонстрируют им свои возможности. В как раз период начала русско-японской войны в этом регионе побывал Лавр Георгиевич Корнилов, это наш резидент, разведчик профессиональный, офицер генерального штаба, и ему показывают все то, что там есть. Для чего это было сделано? Для демонстрации. И он действительно пишет отчет о том, что по горной артиллерии, к сожалению, англичане нас превосходят, большое количество пулеметов, и далее он делает следующее заключение, что в случае начала боевых действий на территории Памира, к сожалению, противник, который нацелен, собственно, не только на Памир, но и на Среднюю Азию, будет иметь успех, и сдержать его будет крайне сложно. То есть вот эту группировку на Памире, которая не смогла сработать в тот момент, в 1902 году, англичане использовали как коня, который остался на шахматной доске, И при следующей комбинации он стал уже реальной фигурой, смог сделать то, что не смог сделать до этого. За 3-4 хода до 903 или 904 года. Далее мы вроде бы говорим о русско-японской войне, но при этом не надо забывать, что значительный массив русской армии продолжал находиться в Туркестанском военном округе, прикованный вот этой английской группировкой, и его нельзя было бросить ни на японский фронт, ни в Европу, никуда. То есть, рассматривая русско-японскую войну, не надо забывать о том фронте, который был в 903 году. 902-903. Причем в 903 году англичане продолжают это делать, и они уже перебрасывают свою группировку в Систан. Это граница Афганистана и Ирана. Причем к 903 году точно так же в этот район вводят, соответственно, железную дорогу и постоянное снабжение своих войск. Это привело к тому, что в 903 году мы не только в Туркво должны были держать свои соединения, но мы должны были еще наши части, которые также Туркво подчинялись, вводить в Иран и демонстрировать там свою активность. То есть наши силы перед русско-японской войной были растянуты от Ирана, соответственно, Памира и Тибета. И везде, собственно, там находились достаточно крупные соединения. Имеется в виду во-вторых эшелонах. Поэтому, когда шла русско-японская война, не надо забывать, что Англия и Япония были военными союзниками, мы понимали, что в любой момент русско-японская война может перейти в Первую мировую, и англичане могут двинуть свои силы также в любой момент, в 904-905 году. Ну, кажется, что все логично. Россия после подписания Портсмутского мира вроде бы решает вести несколько иную политику, но это также является ошибкой. В 905 году Россия возобновляет свои действия, опять же, в районе Памиров и Тибета. Мы готовим крупное соединение, которое, базируясь на авторитете Далай-Ламы, который в тот момент находился в Кяхте и фактически был нашим гостем, нанести серьезный, так скажем, урон англичанам в Тибете. Наши резидентуры и наши соединения там работали всю, так скажем, весь период англо-тибетского конфликта, и даже после выхода Далай-Ламы из Лхасы продолжали в Лхасе находиться, и, собственно, никто из Тибета не выходил. То есть мы готовы были начать и восстановить вот эти события гражданской войны в Тибете. Все подразделения, которые были на сапингальских позициях, потихонечку, постепенно перебрасываются, и Туркестанский военный округ наращивает свой потенциал. При этом самое главное было даже не в этом. Франция вложила в логистику Туркво значительные силы. И если в конце 900 года мы могли концентрировать в течение нескольких месяцев до 300 тысяч человек на границе, то к 907 году, благодаря постройке и модернизации всей инфраструктуры, мы могли в течение этого же периода перебрасывать туда до 1 000 000 человек. При этом у нас оставалось 3,5 миллиона человек в резерве. Чтобы понять, что это такое, достаточно сказать следующее. В Британской Индии в период расцвета ее армии, когда они модернизировали все, что только можно, европейских войск было всего 102 тысячи. Все остальное были туземные войска. Если помнить восстание сипаев, надо четко сказать, что, во-первых, непонятно, за кого бы они воевали, а во-вторых, конечно же, состав этих туземных подразделений был очень разношерстным. Были достаточно качественные подразделения, допустим, гурхов, подразделения, которые набирались с северо-западных регионов, а были не очень качественные подразделения, которые составляли основную массу этих сил. Так вот, из этих 102 тысяч, собственно, европейских, английских пехотинцев было всего 71 тысяча. При этом эта 71 тысяча была разбросана по всей территории Индии. Это не то соединение, которое находилось в одном месте. Конечно, его концентрация, создание крупных округов и перенос основной массы, он произошел к 907 году. Но, тем не менее, это всего 71 тысяча. Остальные 32 тысячи – это так называемые милиционные войска, которые набирались с гражданского населения, из парсов, вооружены они были устаревшим английским оружием, при этом имели очень низкий уровень подготовки и могли использоваться исключительно как милицейские соединения. Ну, как вы понимаете, 300 тысяч и 71 тысяча – это разница. Даже при серьезных потерях и при выигрыше в определенной ситуации потери английской пехоты были бы таковыми, что буквально через месяц, 2-3 недели, собственно, о британской армии можно было забыть. А вы знаете, сколько требовалось Британии времени для того, чтобы восстановить численный состав своей группировки в Индии? Ну, перебрасывая из метрополии, из других регионов. Это расскажите. Почти цифры есть. Полгода. А мы в течение 6 недель перебрасываем 1 000 000 человек туда. То есть в экономическом плане, в плане логистики, война в 1907 году уже была выиграна. У Англии не было никаких собственных шансов. Нас даже Франция не интересовала, потому что флота у нас фактически не было. И мы собирались ввести войну исключительно сухопутно. Здесь нам Франция была неинтересна совсем. Вот. И, естественно, из-за нашу эскадру, за Порт-Артур, за все хорошее англичане должны были заплатить. То есть японцы настолько серьезные потери получили, что по данным нашего генерального штаба, еще 5 лет они ни в каких сухопутных операциях не могли участвовать. Китай тоже был очень в печальном состоянии. Мы уже отрезали от него Монголию, шел вопрос о присоединении Тибета. Вот. И при всем этом все-таки в Маньчжурии оставались наши соединения. Там было около 35 тысяч человек, некоторые говорят 24 тысячи, все склады, вся инфраструктура осталась. То есть часть Китая была фактически поделена между японцами и нами. Вот такая вот ситуация. Естественно, у нас есть документы, сообщения нашей резидентуры, английская пресса этого периода времени. Так вот, я хочу сказать следующее, что с 906 по 907 год вообще в Англии никто не сомневался, что с Россией будет война. И Англия понимала, за что эта война будет и за что она получит, так скажем, вот это замечательное счастье. Наша резидентура военная говорит то же самое, описывает те учения, которые проводили британцы, описывает общий настрой. Собственно, настроения были патриотические, но печальные. К тому же в 1907 году вырисовалась следующая картина. Война была не только на Памире, не только в Афганистане, не только с границей Ирана, но даже через территорию Сикима тоже ожидался удар. Почему? Потому что российская группировка была как бы готова уже сделать и это действие. Перекрыть границу с Тибетом было невозможно. Тибет мог вспыхнуть в любую секунду. Гражданская война могла перейти и оказаться полным уничтожением той инфраструктуры, которой англичане были, с учетом прихода туда русских. Тем более Россия даже не собиралась туда вводить кадровые части. У нас достаточно было монголов, буддистов, которые были готовы поддержать Далай-ламу в его замечательном походе и освобождении своей родины. Вот такая вот ситуация. При этом в 1901 году, как известно, в Британии приходит к власти Георг V. Георг V как раз в 1902 году тоже участвует в определенной ротации парламента. Приходят либералы. Это каким-то образом налаживает отношения с Россией. В 1903 году переписка, она и отношения наших МИДов, Foreign Office, ну, приводят к тому, что есть какое-то потепление. Но, тем не менее, русско-японская война, она все поменяла. В 1907 году неожиданно Георг VII и Николай II подписывают договор о мире. Вот посмотрите, это Одна рупия 907 года, Георг VII. Почему показываю? Потому что это год, собственно, вот этого замечательного договора. Сам договор вызвал серьезное противодействие внутри русского общества, потому что людям многие вещи были непонятны. Если у нас весь 19 век с постепенным и постоянным повышением интенсивности наших действий, Россия рвалась к Памирам, рвалась к Северной Индии, как такое могло произойти, что в момент, когда уже все фактически стало нашим, когда экономически, в военном плане и в институционном, мы готовы были абсолютно свободно занять уже Северную Индию, вдруг Николай II подписывает этот договор. Речь идет об Антанте. Конечно же, основным инициатором была Франция, потому что она понимала, что в случае войны между Россией и Англией России будет уже не до Германии. Соответственно, и Георг VII тоже, Эдуард VII, извините, тоже проводит такую же политику. И вроде бы России бы, конечно, хорошо сначала убрать опасность западных границ. Поэтому был подписан джентльменский договор, который не нарушался, кстати, до нашего вторжения в Афганистан. Создаются буферные государства, такие как Афганистан, соответственно, Тибет. Вычерчиваются четко границы по Ирану, и мы больше эти темы не оспариваем. С англичанами действительно ни мы, ни англичане не делаем никаких шагов в направлении расширения своей зоны влияния. И создаем блок для того, чтобы убрать третьего игрока, Германию. Вот так складывается та Антанта, которую мы с вами знаем. Дальше потихонечку мы переходим к Первой мировой войне и тому, что произошло. Как вы понимаете, в русском обществе не все были с этим согласны. Если брать наш генеральный штаб, то это был центр оппозиции. То есть мы были против того, что с англичанами подписываются какие-то соглашения. Потому что мы фактически 100 лет готовились к решению этого шага и, наконец, его выполнили. Министерство иностранных дел, наоборот, считало, что сначала надо договариваться с Англией. Логика там была такая. Сначала надо убрать Германию, а потом уже заниматься Англией. В принципе, все логично. Согласны? Ну, представьте себе, что мы воюем с Англией, а против нас воюет Германия. И Первая мировая война – это не Англия, Франция, Россия против Германии, Австро-Венгрии, Турции, а это Франция и Россия против Англии, Германии, Австро-Венгрии, Турции, Соединенные Штаты и все тоже воюют против нас. Ну, логика понятна. Но, с другой стороны, Британия ведь тоже это прекрасно понимала. И она осознавала, что в случае уничтожения Германии она остается один на один с Россией. И Россия может повторить попытку реализации этого проекта, о котором мы сейчас говорили. Поэтому в Первую мировую войну для Британии было проще проиграть Германию, чем дать Российской империи выйти из нее при обрушении Германии и при создании вот такого серьезного противника на Востоке. И тогда становится понятно нашей замечательной революции, то, что произошло, собственно, далее. Вкратце я закончил. Теперь можно, я думаю, задать вопросы. Благодарю, Борис Олегович. Действительно, проделана титаническая работа, и те пятна в нашей истории, я думаю, что вам удалось закрыть сегодняшним эфиром. Друзья, напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. В гостях у нас в роли сказителя Куценко Борис Олегович. И тема сегодняшнего эфира – это противостояние Российской и Британской империи на Памире. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего будем отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 2 декабря 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – противостояние Британии и Российской империи на Памире. В гостях у нас в роли сказителя Борис Олегович Куценко, в роли ведущего я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко, за порядком в чате. И ваши вопросы собирала Светлана Большукова. А теперь мы приступаем к вопросам наших слушателей и зрителей. И первый вопрос. Как понимать, что Россия растерялась от наглости Афганистана? А конкретнее, есть причины? Просто по размерам и ресурсам, ну, никак не вяжется. Благодарю. Есть причина. Дело в том, что когда наш генерал, который находился в этой зоне, описывал то, что произошло в районе Рошана, он писал своему командованию так: мы просто ничего не можем сделать. В данный момент в этих горных районах было недостаточно ресурсов. Мы не в состоянии были произвести даже серьезную рекогносцировку. Почему? Потому что афганские соединения заходили туда в чрезвычайно, так скажем, большом составе. Ну, допустим, там экспедиции были от 2 до 7 тысяч человек. У нас там было 150, 200, 300 человек. Причем это происходило повсеместно при помощи, естественно, англосаксов. И в этом плане мы были не готовы к такой стремительности и действительно наглости. Мы ответили на это, но мы ответили чуть-чуть в другом регионе, где у нас были соединения. Мы захватили Оазис и Мерф и Пенде. Для Афганистана это было страшной потерей в тот период времени. Они все прекрасно поняли, а, как я уже сказал, постепенно мы не стали сразу обострять отношения. К 1996 году мы всех выбросили за Пянш и вернули, соответственно, свое население обратно за речку. То есть вопрос был решен, но сразу ситуационно нам было в этих горных районах нечем работать. Не было конкретно соединения. Надо понимать, что в тот период времени не существовало авиации транспортной. Логистика тоже была очень слабой. И мобилизация соединений, переброска ее с одного горного региона в другой горный регион была также затруднена. Тем более в таких объемах, которые требовались. Ну, другими словами, афганцы в своей стихии просто оказались. Да, все правильно. Друзья, я вижу, что все остальные вопросы, они, наверное, немножко не по теме сегодняшнего эфира. Мне бы хотелось у Бориса Олеговича все-таки уточнить вопрос. Вот вы говорили о том, что мы поддерживали те народы, народы, коренные народы Памира. А не могли бы вы рассказать подробнее все-таки, что это были за народы? Вот вы упомянули, что там была ведическая культура, что там была мусульманская культура, арийская культура и так далее. Можно об этом поподробнее узнать? Это та группа народов, которая зашла на территорию Памира и, соответственно, Индии, Афганистана, который уже образовался в тот период времени, в районе 1-2 веков новой эры. Плюс часть народов далее продолжала мигрировать с территории, которая контролировалась Российской империей в тот период, о котором я говорю, в 5-7 веке. И народы эти были, называли себя саками или шаками. Саки или шаки – это скифы. У нас скифы тоже находились, где они были? Это наши предки, это Северное Причерноморье, соответственно, Сибирь наша, вот многие говорят, это Тартария, если говорить об археологической культуре, то это скифо-сибирский мир. Это один народ, это один язык, то, что потом язык, санскрит был переведен, точнее, письменность был, использовалась в Брахме и Деванагаре. Это да, но он был абсолютно адаптивен к тем языкам, которые находились, допустим, в Восточном Туркестане. И в этом же регионе наши лингвисты нашли, соответственно, источники билингва на, собственно, с использованием рунической письменности и с использованием деванагари. Это был буддийский текст, но надо понимать, что это одна культура. Это один язык, но разная запись. Можно привести такой пример. У нас использовалось после Кирилла и Мефодия два вида письменности – кириллица и глаголица. Ну и на кириллице, и на глаголице записывался один и тот же язык. То есть один язык, одна скифская триада, одна культура, одна антропология. Эти народы абсолютно не отличались от народов Северного Причерноморья. Поэтому, собственно, это наши братья. И есть такое мнение, что они для нас даже ближе, чем восточные, точнее не восточные, а южные и западные славяне. Ну, насколько я знаю, сами таджики, они относятся к народности персов, или я ошибаюсь? Да, все правильно. Но Иран, само название, раньше Персия, потом Иран, он появился, это название, после прихода, собственно, в Третьем Райхе известного человека, и Иран – это страна Ария. Поэтому здесь ничего такого нет. А Сиистан – это страна скифов, это часть Ирана. Естественно, арии были разные, и одни из ариев – это скифы. Можно рассматривать слово арии как благородное, а можно рассматривать как и в виде определенного народа. Есть такая версия, не всеми она поддерживается, Будда Шакьямуни. Тоже регион, в принципе, близкий. Шакья или Сакья – это скифы. Если мы переводим шаки-саки, там просто написание одно и то же, но разные произношения. Ща переносится через ща и с. Ну, допустим, щива и сива. В разном регионе одно и то же название было. То же самое и с названием. Поэтому надо понимать, что это скифская культура. Скифская культура – это ведическая культура, это культура арийская. Поэтому, собственно, различий больших принципиальных у нас нет. И когда, допустим, мы пытаемся реконструировать языческую культуру там 13, 10, 8 века, может быть, это хорошо, но почему бы не вернуться, допустим, ко второму тысячелетию, и тогда у нас вопросов не будет, мы просто-напросто, собственно, вот эту скифскую культуру, или к первому веку, Кушанской империи. Потому что вот эти саки, которых мы, собственно, освобождали и давали возможность им жить в этих регионах, это те народы, которые образовали Кушанскую империю, которая, кстати, торговала с нами, имела общие связи, и через Каспийское море мы, соответственно, имели серьезные торговые связи культурные с этим регионом. И только мусульманское вторжение, мусульманский поезд, который прошел в Среднюю Азию, захватил территорию нынешнего Афганистана, Пакистана, он прервал вот это отношение. И, собственно, вот этот культурный поезд был разорван. А до этого это была одна икумена, это был один регион, где господствовала одна цивилизация и господствовал один, так скажем, этнос, одна группа этническая. Шаки, скифы. Но если кому-то хочется называться славянами, это замечательно. Кому-то скифами, это, мне кажется, тоже замечательно. Но все-таки, если мы берем скифскую группу, это более древняя часть населения. И культура там наиболее такая автохтонная и чистая. Поэтому многим нашим ученым и исследователям было крайне интересно работать и в Восточном Туркестане, и в Памире, потому что с учетом исследований ведической культуры, санскрита, эти люди изучали себя, они понимали, что это культура наша. Русская православная церковь даже в конце 19 века выпускает крупные словари церковнославянского языка, где на основе вот современной лингвистики того времени, от нашей лингвистики это отличается мало, собственно, 15-20% корней наших церковнославянских слов выводилось из санскрита. А мы переходили в регионы чистого санскрита. И вот в Восточном Туркестане и как раз на Памире мы увидели вот наших братьев, которые ушли, к сожалению, достаточно давно от нас. Но это была наша культура, мы воспринимали как один пояс, как и славянскую культуру Сербии, Черногории, соответственно, других частей. Благодарю. Так. Борис Олегович, а попадалась ли вам информация вообще о происхождении названия Памир, да? Я немножко поинтересовался, да, и нашел информацию, что ранее Памир упоминался в текстах как Фамир и Бамир. Угу. Может вы быть, знаете, есть какое-то объяснение этому слову? Название. Я понимаю, о чем вы говорите, но я сейчас не совсем готов ответить на этот вопрос. Если будет возможность, в следующих эфирах я более развернуто на него отвечу. Сейчас мы пока говорим именно о ситуации конца 19-го, начале 20 века. Вот, кстати, о следующих эфирах. Вот Владимир интересуется, какую цель, если возможно, развернуто, преследует сказитель, раскрывая данную тему на Народном славянском радио. Вполне возможно, эта тема – часть общего замысла. С уважением. Да, есть определенный пласт нашей истории, который сегодня, к сожалению, преподается и дается населению в несколько урезанном контексте. В результате общая картина, общее представление об историческом бытии нашей страны, о культуре России, она сильно искажается. Здесь эти моменты связаны как и с современной политической ситуацией, с корректностью определенных действий, так и с определенной традицией исторической, которая у нас выработалась еще с советских времен. Поэтому мне кажется, что то в этом смысле нам нужно просто-напросто обнародовать те источники, которые позволят нам приблизиться к истории и к реальной истории нашей страны. Тем более, что мы говорим не о третьем, не о втором тысячелетии, а мы говорим о 20 веке. Вроде бы 20 век, как так может быть, что настолько, так скажем, источники удерживаются и настолько... Мы не знаем своей собственной истории, не понимаем, собственно, даже сути тех политических и внешнеполитических процессов, которые происходили. Вот эту, так скажем, вакуум, вот этот пробел я хотел бы заполнить теми источниками, которые мы смогли добыть из архива. Ну, на самом деле, по вашему рассказу, я могу сделать вывод, что нам есть чем гордиться. И очень жаль, что это... Информация освещается вот только вами. Борис Олегович, давайте вернемся к вопросам наших радиослушателей. Так, ваше видение дальнейшего наращивания присутствия Турции в странах СНГ. РЭФИ продают всех союзников, они слабеют. Либо продают земли соседей, а впоследствии свои уже скоро. СНГ, РЭФИ – это Российская Федерация, наверное, имеется в виду. Я не знаю, что такое РЭФИ. Я понимаю, о чем идет речь, но сейчас геополитическая ситуация несколько изменилась. После Второй мировой войны Иосиф Виссарионович, он выиграл войну с Британией, и, как известно, в 1947 году Индия получила независимость. И если раньше британская Индия была для нас врагом, то теперь Индия является очень серьезным союзником и в экономическом смысле, и в плане геополитики. Допустим, война, которую вела Индия и Пакистан, не одна, в которой участвовал Советский Союз своей техникой, советниками и так далее, показывают эффективность данной схемы. И здесь Индия представляет определенную зону, которая перенаправляет силы, если вы имеете в виду исламского пояса. Нет, вот тут плюс. Имеется в виду вообще вопрос задан о странах СНГ. Давайте я немножко поясню, как я понимаю, да, этот вопрос. Я так понимаю, речь идет о турецком присутствии на территории СНГ. Ну, как я понимаю, речь в данном конкретном вопрос идет о Нагорном Карабахе и дальнейшей экспансии Турции и, возможно, с возрождением Османской империи. Я вас понял. Я этот вопрос воспринял несколько шире. Турция ведь не только в Нагорном Карабахе работает. Она активно работает и в Средней Азии. И в плане многих исламских движений и в плане, собственно, определенных геополитических проектов, это опасно. Поэтому с учетом того, что Среднюю Азию мы фактически отдали, ну, она является нашим союзником, уходит в СНГ. Но, понимаете, сейчас очень тяжелая ситуация. Туркменистан, он вывозит свою нефть через Турцию. Мы от этого ничего не получаем, а это наша нефть, это та нефть, извините, газ, который, собственно, и та земля, и те месторождения, которые были захвачены Российской империей. Кто их отдал? Сегодня это фактически идет в Турцию. Почему за это никто не отвечает? И почему нашу землю, нашу территорию, территорию Российской империи, кто-то сейчас делит, и там появляются какие-то государства? Это как бы тоже вопрос такой риторический. Сегодня Таджикистан тот же самый, он работает очень серьезно на Китай. Китай очень много вывозит оттуда сырья. Соответственно, часть территории, приграничные районы тоже очень странным образом решаются. То есть все то, что Российская империя гигантскими усилиями, кровью, методично добывала долгое время, в один прекрасный момент один человек, два человека, три человека, небольшая группа взяла и, собственно, раздала. И нас об этом никто с вами не спрашивает абсолютно, понимаете? Я все понимаю, и я рад, что многие народы получили независимость. Но когда они начинают и в экономическом, и в других планах придерживаться иных взглядов, а эти взгляды могут через 10-15 минут стать вообще крайне не в нашу сторону позитивными, вот, то это, да, это заставляет задуматься. Благодарю. Так, Александр Бусин, реплика. Спасибо большое, очень интересно и познавательно. Глеба, реплика. Захват и контролирование, выращивание наркотиков, Афганистан, Памир, наркотрафик и бизнес. Я все прекрасно понимаю, но к нам это отношение уже никакого не имеет. Есть определенные зоны влияния. Да, в Таджикистане находится наша база. Ну, официально мы, соответственно, придерживаем ввоз наркотиков. Если брать Афганистан, то это наркотрафик американский. То есть это бизнес, соответственно, этих ребят. К нам это тоже отношения не имеет. А вот что касается культуры, это да. И вопрос здесь заключается не в спасении таджиков, которых практически не осталось, а то, что называется таджиками уже редко и в этническом, и культурном смысле, я имею в виду горных таджиков, ими является. А вопрос идет о нас, о том, что, собственно, вот эта культурная деформация, которая сегодня происходит, выводит нас в другое поле. И сегодня мы воспринимаем себя не как арии, не воспринимаем себя как скифы, не воспринимаем себя как носители великой цивилизации, культуры, и не пытаемся ее воссоздать. Мы просто-напросто постепенно погибаем в этой техногенной цивилизации, при этом не понимая, что этот мир, он во многом зависит в том числе и от нас, от нашего понимания и осознавания себя. Вот, мне кажется, о чем следует думать. И история, изучение истории конца 19-го, начала 20 века, оно, я думаю, для многих будет очень полезно. Поэтому его не преподают в таком ракурсе, в котором, собственно, я показал. Многие источники не даются, а письменные источники, которые известны, они сглаживаются, убираются многие термины. И наше осознание творцов мира, наследников вот этой великой ведической цивилизации, оно в конечном итоге уходит куда-то. А слово «ария» становится чуть ли не ругательным, идут ассоциации с Третьим Райхом, хотя, собственно, основным носителем этой традиции, крови, языка, по общему мнению и лингвистов, и антропологов в начале 20 века, конечно, были великороссы. Вот о чем надо думать. Благодарю, Борис Олегович. Очень приятно слышать такие слова из уст историков. Ну, на самом деле, на этом все вопросы мы осветили, вопросы наших радиослушателей. Вот. Борис Олегович, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Может быть, какая-то реплика у вас есть? Жить нормально, читать, если есть возможность, идти в архивы, думать своей головой, ну и придерживаться своей культуры и пытаться себя сохранять, объединяться и делать так, чтобы в нашей стране все было хорошо. Друзья, я со своей стороны хочу вам пожелать быть как дети, но не умом, как говорится, да? Принимать информацию, но все-таки стараться анализировать, размышлять, и делать какие-то выводы для себя. Еще раз благодарю, Борис Олегович, за эфир. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира была «Противостояние Британии и Российской империи на Памире». Сегодня 2 декабря 2020 года, среда. В эфире у нас участвовал Борис Олегович Куценко, в роли ведущего я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко. И большое спасибо Светлане Большаковой, которая следила за порядком в чате и передавала нам вопросы наших радиослушателей. А на этом все. Увидимся, услышимся. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.